У першым раздзеле кнігі дзеяў апостолаў мы чытаем аб тым, як збавіцель Ісус Христос узнёсся да нябеснай Отца перад сваімі вучнямі. Калі ён падняўся перад імі і знік, каля вучняў з'явіліся два мужы ў белым убранні. Яны сказалі прысутным: «Мужы галілейскія, што вы стаяце і глядзіце на неба? Гэта Ісус, што ўзнёсся ад вас на неба, прыйдзе гэтаксама, як вы бачылі яго, калі ўзносіўся на неба». Біблія вучыць, што Ісус Христос у другі раз вернецца на зямлю. Ці мы можам даведацца, калі менавіта ён вернецца? Біблія па-рознаму адказвае на гэтае пытанне. Напрыклад, у першым пасланні да фесаланікійцаў сказана, што дзень Гасподні, гэта значыць дзень другога прышэсця Хрыста, так прыйдзе, як злодзей у начы. Падобная думка паўтараецца ў 24 раздзеле Дабравесця паводле Мацвея, дзе запісаны словы Ісуса Хрыста гэтак і я. Чувайце ж, бо не ведаеце, у якую гадзіну Господ ваш прыйдзе. Але з другога боку апостол Павел напісаў, што мы, вернікі Божыя, павінны ведаць пра другое прышэсце Хрыста. Выбраты не ў цемры, каб дзень застаў вас як злодзей, бо ўсе вы сыны святла і сыны дня. Мы не сыны ночы, ні цемры. Дык вось не будзем спаць, як іншыя, а будзем чуваць і цвярозіцца. Вось гэта і месца святога пісання адказваюць на пытанне, ці можам мы даведацца, калі Ісус Христос вернецца назад на зямлю. Як мы чулі, адказ дваісты. Не і так. Пэўнага дня ягонага другога прышэсця мы не можам спазнаць, а агульны час ягонага вяртання мы можам спазнаць. Як нам спазнаць агульны час ягонага вяртання? Перш за ўсё, трэба нам, вернікам, заставацца ў блізкай лучнасці з нашым Господам, каб мы былі адкрытыя да вядзення Духа Святога. Па-другое, нам трэба чытаць Слова Божыя і знаёміцца пра прыметы другога прышэсця Хрыста. Сёння пераглядзім некаторыя з іх. У 24 раздзеле Дабравесця паводле Мацвея Ісус Христос параўноўвае азнакі свайго вяртання з прыметамі жаночай цяжарнасці. Мы не ведаем пэўнага дня, калі жанчына народзіць дзіця, але калі час набліжаецца да родаў, мы кажам, што ў хуткім часе яна народзіць. На якой падставе? На той жа, што час родаў прыйшоў, ёсць яўныя сведчанні. Христос сказаў, што прыметы, якія будуць паказваць на ягонае другое прышэсце, падобныя болеснаму пачатку родаў. Ужо з'явіліся розныя прыметы другога прышэсця Ісуса Христа. Якія яны? Першая прымета – знакі ў прыродзе. Христос сказаў, што будуць вялікія землятрусы месцамі, і голад, і пошасці, і вусцішныя з'явішчы, вялікія знакі з неба. Гэтымі днямі мы чуем пра землятрусы, якія адбываюцца ў розных частках зямлі. Мы бачылі, як ураганы разбурылі цэлыя гарады. Недавно некаторыя краіны перажылі землятрусы цунамі, у выніку чаго сотні тысяч загінулі. Ва ўсіх гэтых стыхіях Бог гаворыць да ўсяго чалавецтва, прыгадваючы пра вяртанне ягонага сына на зямлю. У старым запавеце прарокі пастаянна паказвалі на знакі прыроды і сцвярджалі, што яны сведчаць аб надыходзячым судзе Гасподнім і ягоным гневе. Бог заўсёды гаворыць да чалавецтва пра з'явішчы прыроды, таму і Христос радзіць нам заўважаць змены ў прыродзе. Па-другое, Христос сказаў, што ён вернецца, калі грамадства будзе жыць, як у дні Ноя. У дні Ноя народ, як напісана, бэсціўся. Усе думкі чалавецтва былі супраць Бога. Людзі больш хацелі весяляцца, чым шукаць Бога і выконваць ягоныя загады. Апостол Павел тлумачыць, што аснова чалавечых праблемаў заключаецца ў тым, што чалавек адварочваецца ад Бога. Ён піша: «Яны падмянілі ісціну Божую на ману і пакланяліся і служылі стварэнню замест Творцы». Значыць, людзі ўвогуле стварылі свае багі, служаць і кланяюцца ім, толькі не сапраўднаму Богу. Як у дні Ноя, многія сёння перакананыя, што трэба задавальняць асабістыя жаданні чалавека, нават калі тыя жаданні супраціўляюцца Божай волі. У дненное люди увогуле займаліся грешными ненатуральными актами, и гэта, каже апостол Павел, повторяется в наш час. Своему молодому супрацовнику Павел написал: «Ведай же, что у пошні дни настанут частины тяжкие, бо люди будут самолюбные, срабролюбные, гонористые, пыхливые, злоязыкие, батькам непослухмяные, неудячные, безбожные, неприязные, прихильные больше до роскоши, чем до Бога». Ти ж это все незнаемо нам. Здавалося б, что мы слухаем опошние новины. По-третье, есть и духовные приметы. Сказано в Библии, что опошние часы перед другим пришествием Иисуса Христа з'явятся уже пророки и антихристианские культы. По воде слова Христа: «Многие прийдут под именем Моим и будут казать: Я Христос, и многих уведут в зман. Повстанут и лжехристоиды, и лжепророки, и дадут знаки и великие цуды, каб увести в зман, коли удастся и выбранных». Сегодня перед нашими вачами выконывается это и пророцтво. У наш час уплыв фальшивых нехристианских религий повеличился у такой меры, что ины знаходятся и працуют по всем свете. Библия так само вучит, что в опошние дни перед другим пришествием Иисуса Христа з'явятся фальшивые христианские церкви, у яких лидеры отступятся от фундаментальных учений Божьего Слова. Есть тые так званые христианские лидеры, якія лічаць Библию книгой павучально-релігійных баек. Согодно с ихним поглядом, многие библейные рассказы были выдуманы людьми и на самой справе николи не отбывалися, коли нават Иисус Христос признавал их речеистными. Так само шмат с того, что было сказано пророками Богом, Христом и апостолами, не примается гэтыми лидерами, як наука для нашего теперешнего життя. Яны, например, кажуть, что рассказ про первых людей, Адам и Еву, нереальны, коли у Новом Заповете Иисус Христос и апостолы лечили их историчными особами, якія Бога не послухаліся, як сказано у першей библейной книге «Быццё». Не без причины апостол Павел написал, что у пошні дні будуть тыя, хто звонку будуть представляться богобоязными, а силы Божие не будуть мець. Таких мы повинны позбягать, каже апостол. Сапраўдныя християне повинны жить згодна с наукой Библии, выступать супроть человечей заганы и стоять за Господнюю праведность. С тягом часу таких верников переследуют все больше и больше. Ихние правы ущемливаются у громадстве, и у медыя с их немало здекуются. Бывает так, что критикуют позиции консервативно-библийных церквов, а хулиганы нават забруживают ихние молитовные домы своими лезнгами на стенах. Вот это все свечить об тем, что громадство наугул отступается от Бога и Егоного Слова. Час другого пришествия Христа сапраўды наближается. По-четвертое, перед вертанием Иисуса Христа на землю зауважится великий рост у ведах. Старозаповетному пророку Даниилу было сказано, что настанет тяжкий час, якого не бывало с тех часов, як існуют люди до этого часу. Многие, якія спять у пыли земли, прочнутся, одни на житё вечное, другие на вечное поганьбение и посарамление. Але перед усім гэтым помножится веды. Мы живем у век паскорного росту ведов. Подумайте, кольки пророцтв стали ще зразумелыми нам. Например, в 11 разделе книги «Открыццё» говорится об тым, як два пророки Божие будут проповедовать на протягу 3,5 года, а потом будут забиты антихристом. Ихние трупы будут лежать на улице Иерусалима 3,5 дни, и весь свет будет глядеть на их. Был такий час, коли немагчымым было б людям по всем свете одночасово глядеть на трупы забитых людей. Сегодня про сателлиты, телебачення, телефоны и интернет — это полностью магчимое. Веды шматкроць помножилися, и гэты процесс протягивается без затримки. По-пятое, один из найважнейших приметов хуткого вертания Иисуса Христа на землю есть отбудова державы Израиль. У шматликих местах Старого Заповету Мы читаем об тем, что с причины непослушенства Божьим загадам абрийский народ будет раскиданный по всем свете. Бог попереджвал Гавриев, что они сгубят свою державу, что и саправды сталося. Але мы так само читаем у Старым Заповете, что Бог обещал им, что придет час, коли юной снова збере их со всех концов земли и привезе назад до той земли, где они почали існовать, как особная нация. Мы уже ведаем, что после опошней сусветной войны абрийский народ целыми массами вернулся назад на свою землю. У 1949 годе Аан признал его особной краиной, и старая габрейская мова, якая стагодзями была загублена народом, сталася официйной мовой сучасной Израиля. Мы знаходим вельми цікавый коментар Иисуса Христа у 21 разделе «Добровестия поводля Лукаша», коли он сказал своим вучням сачыць за Иерусалимом, бо прийде час, коли город будет взяты и топтаны язычниками, а потом, як раз перед другим пришествием Христа, час язычницкого володания скончится, что значит, этот стародавний город будет вернутый в руки габрейского народа. Мы ведаем, что Иерусалим был захопленный и заставался целые стагодзи в руках негабрейских народов, але в 1967 годе город вернулся габрейскому народу. Значит, час захопу Иерусалима язычниками завершился, а это служит явным сведчением, что тем больше наблизился час другого пришествия Иисуса Христа на землю. Поважанный слухач, мы живем у цікавый час. Библия стверджает, что Иисус Христос саправды вернется на землю, каб показать себе царом царов и владаром владаров. Справу тим, ці мы с тобою готовы и сустреться с ним. Ён сьогодні дає нам можливість навернуться до Його, дать Йому перше місце у наших серцах, бо коли Йон вернеться, дик вернеться для кожного з нас або як наш любячий Господь Бог, або як наш суддя. Бог дав нам множество приметов, каб ми могли подрихтуватися до другого пришестя Єгоного Сина. Христос сказав, що усі убачать Сина Чоловічого, який буде йти на облаках і в силі, і славі великій. А коли почне гэта сбываться, тады схильтеся и подымете голову вашу, бо наближать мецца збавление ваше. Коли еще ты, поважанный слухач, это не зрабил, наверніся до Иисуса Христа тепер, уверуй в Его и попроси, каб Он стався твоим особистым збавителем и Господом-уладаром.